Глава 11. Ну, здравствуйте, реалии службы. Мне несказанно повезло с дарами призрачной фурии, когда она наделила меня защитными возможностями, срабатывающими по умолчанию. Отличная базовая комплектация тела получилась, да и артефакты Рюриков не подвели, тоже сработали. Так что сокрушительный удар прикладом по затылку не нанес мне фатального урона, хотя и должен был бы. Так, по ерундовскому я греб-то, по-обидному. Да к тому же еще и за благое дело. Ну, вырубили меня на время, да и все, собственно. Но нет, стоп, еще и шишак будет не слабый, что естественно при данных обстоятельствах, как и при характере полученного ранения. Ладно, в ситуации и причинах его получения мне еще предстоит разбираться. А пока я прислушиваюсь к своим ощущениям, да и к окружению проявляю внимание, как могу, естественно. Голова гудит, похрустывает снег под полозьями саней и под ногами идущих рядом людей. Я укрыт чем-то теплым, нос щиплет мороз, а на голове у меня лед. Холодно. Неожиданная мысль привела меня к состоянию испуга. Где моя сумка с драгоценной брошюрой? Ну, той самой, которая со строптивым характером и кусается жаром, а иногда и бьется разрядами магии. Пошарил вокруг себя и нащупал искомое. Обрадовался и попытался привстать на локтях. Ага, вот прямо сейчас у меня и вышло воплотить в жизнь этот подвиг, если рассматривать попытку с точки зрения раненого на голову. Или по оной. На мои неудачные потуги никто не обратил внимания, так как заняты спутники разговорами. «Из какого такого демона усохшего ты мозг оглушил этого парня?» — проговорил один из беседующих недовольным голосом черепа. «Интересно, а кто такой этот мозг?» «Я понимаю, что в суматохе боя с гидрами из потустороннего ты и впрямь не заметил его погон», — продолжил Колчак выливать накопленное. «Череп, а что бы ты сделал на моем месте?» — огрызнулся собеседник. Голос злой и резкий, что нарисовало в моей голове облик боевого мага со скверным характером и обвешанного головами безобидных беленьких голубей. На манер ожерелья. Голубей и голубок, которым он эти головы отворачивает во время отдыха, разгружаясь эмоционально. Ну или котята, в крайнем случае, если никаких птичек нету рядом, что тождественно в моем предварительном представлении о его характере. «А узнать, кто да что?» — парировал Александр. «А на что нам, позволю уточнить, нужны кристаллы познавания?» — вновь нашелся с взаимным наездом мозг. «Ты уж не для отличия ли своих от чужих, а, череп?» — привел он аргумент в пользу своих действий. «Ты же знаешь, что приверженцы темных идут на любые хитрости, чтобы достать нашего брата», — продолжил он. «Что им стоит подойти к нам за спины и убить, пользуясь вариантом с подмогой, а? Вот и я тебе про это втолковываю», — заявил он тоном учителя. «А погоны с накидками? Так ты и сам прекрасно осведомлен в том, что у них те же самые элементы в одежде и регалиях, как и у нас. Да и вышли эти двое из подвала», — добавил мозг весомой аргументации, словно мы с Ефимом из ада вылезли, а не по лестнице поднялись. Разговор напоминает переливание из пустого в порожнее, так что суть его мне понятна более-менее. И тут вдруг я забеспокоился о Ефиме и открыл глаза. Солнечный день превратил окружение в искрящееся белое море снега, что заставило меня прищуриться. Испытывая дискомфорт, я все же огляделся и увидел своего денщика, как и всех остальных действующих лиц разговора. А именно, других магов, идущих рядом с моей санной телегой и опустивших головы. Или как тут эта простецкая штука с полозьями называться? ВОЗ? Ай, да неважно. На руках у них несколько носилок с телами, полностью накрытыми с головой. Что-то мне прокричало о трупах, коих несут в бастион. Кстати, а вот и он. Ворота крепости гостеприимно открыты, и понурившиеся встречающие стоят с опущенными лицами. Настроение всеобщего траура достало и мою душу, погрузив сознание в уныние. Так себе начало службы получается. Нестор Петрович Разумовский, комендант бастиона, тоже тут. Стоит, как мрачное изваяние. Однако что-то не то в его настроении. Какая-то игра на публику пробивается. Он что, не искренен в своих чувствах? О потерях среди солдатиков и магов? Или он только к погибшим магам ничего не испытывает? Ну, в смысле, горестного. Ненавидит нашего брата? Он же жучара лицемерная. И спасибо Фурии за способность к ментальному чтению окружения. «Потери!» — коротко бросил Разумовский. «Двое армейских и один из наших», — отмахнулся мозг. «Ага, значит, именно он, старший у вольнонаемных магов. А череп его зам, получается. Ну вот, и все встало на свои места». «А эти двое...» — это про нас с Ефимом речь зашла. «Как там оказались?» «А это не ваша забота», — рявкнул мозг. «Мы огонь тревоги сразу запалили на башне, а ваши часовые на стенах никак не отреагировали на зов». «Ночью выходы за стены требуют дополнительной подготовки», — парировал комендант. «А вот вольникам доложить вы не удосужились? Отговорками занимаетесь, господин капитан». Мозг надавил на оппонента своей интонацией с гневными нотками. «Мне надоел пустой разговор». Он опять рявкнул. «Готовьте погребальный костер», — добавил он. «Череп, займись ранеными, хотя твой знакомец уже и очухался, как я посмотрю». Мы проехали под сводом арки ворот и остановились там же, где и накануне, когда мы только прибыли в бастион. Родион и Петр моментально подбежали ко мне. «Феликс, он в норме?» — прозвучали вполне ожидаемые вопросы к черепу. «Вполне», — кивнул Колчак. «Небольшой ушиб на затылке», — добавил поручик, уже склонившимся надо мной товарищем. «Хотя...» — он задумчиво поправил свой меховой капюшон. «Мне, как и всем, вначале казалось, что ранение страшнее». «Но ведь это сам Феликс!» — он ухмыльнулся. «Удивляться ничему не стоит». «А ну, ребятки, пособите маленько!» — озаботился Ефим. «Давайте-ка Горемыку в свои апартаменты доставим». Я хотел подать реплику, но увидел черепа. Александр подал мне недвусмысленный знак пока что помалкивать. Он качнул головой и прикрыл глаза, мол... создая из себя олицетворение, недовольство и нежелание общаться с комендантом. «Почему? Что за терки у них?» «Артефактов много добыли?» — раздался вопрос от Нестора. «Сколь забрали все наши?» — отмахнулся мозг. «Не забудьте сдать в гарнизонную приямку», — добавил капитан и развернулся к солдатам, сноровисто готовящим погревальный костер. Эта коротенькая перепалка отчасти подсказала мне о вероятной причине разногласий между армейскими и вольнонаемными. Неужели все дело в доходе? Или есть еще что-то? Пока я пытался собрать воедино разрозненную информацию, поступившую урывками из реплик общения, меня занесли в коридор, ведущий к моим законным владениям. Посему я отложил размышления и... «Вот тена!» — обалдело пробормотал Петр, уставившись через порог за дверь. «Это же... да уж!» — почесал затылок Родион, скопировав изумленное состояние Романова. «Ну...» — протянул Кутузов. «Феликс у нас в своем репертуаре!» — подытожил он для молодого князя. «Че застыли-то?» — прервал его Ефим. «Заносите болезного, аль в коридоре останемся!» Мне надоело изображать тяжело раненого, если честно. Меня положили на кровать, а я с нее тут же поднялся и, наконец, осмотрелся. Ну да, есть от чего ахнуть. Изысканная мебель прекрасно сочетается с сундуком, который мои божественные подчиненные решили оставить. От каменных стен ничего не осталось, так как их скрыла обшивка из деревянных реек и шелка, шедшего до потолка, начиная от середины стен. Далее я оценил отдельные элементы интерьера из черного дерева, отделанного витиеватой резьбой. Эдакое персональное местечко для удобного расположения при работе с бумагами. Секретер или конторка, да кто его знает, как правильно это изделие называется. Обязательный уголок отдыха с диванчиком на три места и два резных кресла около круглого столика, дополненного лампой с абажуром и набором посуды. Графин и шесть бокальчиков из серебристого металла заняли место в его центре. Потом мой взгляд переместился на еще одну дверь, отличающуюся фактурой от входной. Она сделана из матового стекла, берущего начало почти что от самого пола, где ковер упирается в невысокий порожек. Я решительно пошел туда, ожидая увидеть самое главное для любого человека — санузел. Да, это оказался именно он, но только дополненный. Умывальник и отхожее место, изолированные от еще одной комнатки, точнее предбанника со столиком и диванчиком, рассчитан на три персоны. Да это же мини-сауна! Обалдеть! Трое моих друзей замерли и уставились на все, затаив дыхание. Может, чайку и попаримся? Я моментально созрел до желания искупаться. А то я тут вот... Я растопырил руки и продемонстрировал себя. Весь в скользкой и мерзко воняющей фигне, пояснил я, морщась от запаха внутренности и крови демонов. Мне баня необходима, и она есть. Кто со мной? Я только за, среагировал Родион, уже начавший привыкать к моим заворотам. Феликс, а можно? Замешкался Петр. Нужно. Я втолкнул его внутрь. С дороги еще не парились, да и непонятно пока, есть тут баня или нет здесь такого нужного счастья, добавил я, скидывая с себя одежду. Ефим, я обернулся на денщика. Отдыхай, проявил я заботу, сам отмечая старого солдата, что уже развалился на сундуке. Мягкий он какой-то, задумчиво проговорил Ефим, оценивая новую обивку крышки. Непривычно. «Ты справишься!» — оборвал я его и притворил входную дверь санузла. «Все, ребята, давайте-ка попаримся, пока меня мозг с черепом на разборки не позвали в клуб. Ну, или где тут проводятся такого рода совещания?» «А это что?» — промямлил Петр, рассматривая унитаз. «А это важно?» — отмахнулся я. «Да!» — он недоверчиво присмотрелся ко всем благам современной цивилизации. «Да, Петя, да!» — кивнул я, оборачиваясь в простынь. «Позже тебе Родион все покажет, как чаю перепьешь!» — заинтриговал я парня, а Кутузов заулыбался, предвкушая ту самую реакцию, через которую и сам прошел. Пару подходов мы сделали, соблюдая молчание и просто наслаждаясь приятным парком. «Так вот, Феликс, да, а как же ты оказался... «За стенами бастиона!» Кутузов не вытерпел первым и задал важный для всех вольнонаемных магов вопрос. «Мне еще предстоит на него отвечать, а я легенду этого ответа пока не проработал. Посему я решил переиграть направление затеянного разговора. Я не спеша разлил в чашке чай и придвинул каждому, сохраняя выражение философского сосредоточения». Затем я намазал кусок сдобы маслом и икру в розетке не забыл. Откусил, так как желудок уже подвывать начал, и тщательно прожевал вкуснятину. Пришла в голову тоскливая мысль, что скоро все это счастье с запасами закончится. Жаль. — Погоди, Родион, а как череп в той башне оказался? если армейские прошляпили призыв на помощь? Задал я беспокоящий меня вопрос, заодно и меняя тему. Или проигнорировали, что тоже возможно, добавил я серьезнее. Кутузов откусил кусок своего бутера и как-то печально на меня взглянул. «Ох-хо-хо, Феликс, Феликс!» — покачал головой друг. «Тут каждый на себя одеяло тянет. Армейские пытаются давить на магов, так как скупкой заведуют». «Ну, это понятно», — я изобразил понимание, — «предсказуемо». «А тебе не интересно, как я тут оказался?» Кутузов резко изменился в лице, став вылитым интриганом. Такая резкая смена в беседе меня озадачила, так как, на мой взгляд, я задал важный вопрос. Но вот Родион так и не счел, заговорив о своем, о более важном. Хотел спросить, но времени не было. Я быстро исправился, отложил перекус и сосредоточил на парне участливый взгляд. Действительно, Родион, с твоим-то дедом. «Да понимаешь, мой дед со связями тут ни при чем». Он отчаянно отмахнулся, словно прогнал что-то мерзкое от себя. «Да и неподобающе это отнекиваться от распределения в моем статусе», прозвучал весомый аргумент от благородного аристократа. «Согласен. Я поспешил обозначить свою позицию. Так расскажи». Петр проявил интерес и тоже сосредоточился, хотя предыдущая тема ему показалась интересней, что он не смог от нас скрыть. Но перебивать нас он не решился. Я коротенько проясню пару моментиков, которые дошли до меня на уровне слухов, кстати, и тебя касающиеся. Заинтриговал меня началом Кутузов и оперся локтями на столешницу. И с чего же начать? «Давай начинай с простого», — подбодрил я товарища, задумавшегося над продолжением. «Фух, ну, коли ты тут, то нет смысла таить что-то», — продолжил Родион, обескуражив своим настроением. «Дошло до меня, что кое-какая знатная личность, да и самого штаба, посодействовала распределению некоего мага, показавшимся выскочкой и чрезмерной удачливостью. Вот только беда-то какая, — он развел руки, — из нашего призыва только мы двое и попали под описание подвигов. Меня выбрали первого, а потом спохватились и целую битву устроили. А итог? Итог тот, что мы оба тут. Он ухмыльнулся и поискал на полке что-то. «Ищешь чего-нибудь?» — проявил я участие. «Да нет, просто выпить хотел, но...» Тут глаза его округлились, а взгляд устремился к обмундированию. Я инстинктивно глянул в том же направлении и увидел мерцание его персонального знака, магической принадлежности. Он начал мерцать. Родион подскочил и бросился к одежде, словно его оса в задницу укусила, и не единожды. «А ты чего сидишь?» — заорал он на Петра. «Наш черед заступать на пост, что в одинокой башне. Забыл! Бегом!» — прокричал он пояснение, чем заставил и Романова встрепенуться. Они спешно начали одеваться и не с первого раза попадать в штанины и рукава. «Все, Феликс, нам пора!» — крикнул, выбегая Родион. «Вернусь, договорим!» И они оба исчезли, оставив меня с ворохом вопросов и таким же количеством предполагаемых ответов. «Апперкилд?» «Нет, ему достаточно самого факта моего отсутствия в Ставрополе. А вот Потемкина... Эта дамочка злопамятством не обделенная ни грамма. Запросто могла посодействовать в качественном распределении меня. Ну, а Кутузов попал первым под описание, как самый очевидный вариант». «Фух, хозяина!» На стол рухнул Чуча, весь перемазанный, чем попало, и неаппетитно пахнущий. «Моя! Хыть! Моя! Хыть!» Он хлюпнул носом и обнял носик заварника, словно это его мать родная. Я удивился и вытянул лицо, разглядывая возмутителя своих мыслей. «Не понял. Это еще что за явление?» — пробормотал я вполне логичную фразу. Это я хозяина, Чукча. Он всхлипнул, поняв мой вопросительный возглас буквально, а не риторической направленности. А я, понимает, хозяину, что сдать трудно мою, однако такую. Он вцепился в кусок хлеба и отгрыз от него крошку. Я вообще ничего не понимаю и смотрю на усатого, словно навернувшегося из голодного края. Чукча, а ну успокаивайся и рассказывай, строго попросил я фамильяра. Только не подробно, а кратко. Пришлось уточнить, зная его склонность к затянувшимся повествованиям. Ну, да хватит тебе жевать-то. Чукча промокнул горючие слезы, сел прямо на краешек розетки с икрой и начал теребить лапками свой грязный и рваный шарфик. Усы узурпатора подрагивают, а в глазах возникли признаки радости. Да что с ним такое стряслось? Хозяина, наша чуть не пропала, однако. Наша совсем попрощалась с жизнью, да и с хозяиной. Ведь... Стоп! Я остановил поток причитаний мелкого. Чукча, вдохни и начинай излагать, только внятно. Рыжий вздохнул и кивнул, готовясь к повествованию своих злоключений. Магический залетчик вскарабкался на краешек чашки Родиона и, отхлебнув от нее, занял место на ручке. Строили хозяине помещение, значит-то. Начал он, едва сдерживаясь. И почти все построили, когда подоспела задачка сложнейшая, однако. Инженерварская. И тут он опять уткнулся в свой лоскут, повязанный на шее. Чукча, я проявил нетерпение. Начала наша с Калигулой, который сейчас ушел заниматься медитацией, а после страшного. — продолжил Рыжий, уняв дрожь в усах и тельце. — Начала наша делать канализацию и провалилась. И как провалилась наша в западю, а там все сплошь из малахиту, однако одинаковского сотворено. И как начала нас крутить, и... Все, я понял. Я поднял ладонь. Вы в древний канал провалились, как я ночью. Но только почему, ответь мне. Я добился от него концентрации и внимания к себе. Почему вы, магические до мозга костей, не выбрались сразу из этой западни, раз начали перемещаться неестественно, а? Наша старалась, а пока разбирались, мазали все время и не возвращались, однако. Выдал он и чуть не обиделся. Вот только потом... Когда Калигула разломал стену, мы начали приближаться к покоям хозяина. Пояснил он. Вдруг фамильяр встрепенулся и исчез, дав мне понять о госте или гостях, не посвященных в его тайну. Я обернулся на дверь, и она тут же открылась. «Господин Феликс?» Медведица остановилась с округлившимися глазами. «Да-да, слушаю». Среагировал я, укутываясь в простыню. «А...» Она указала на дверь, за матовым стеклом которой угадывались полки-парилки. «Банька!» — ответил я, не дожидаясь конкретного вопроса от леди. «Медведица, а стряслось что-то?» «Да, Феликс». Она вышла из ступора, но продолжила смотреть на чудо. «Тебя требуют в клубе для разговора». Довела она причину вторжения. «Я стучала. Но ты, наверное, не слышал, вот я и...» Она провела около себя руками, типа, вот я и вошла без приглашения. «Вот и еще один из аргументов в пользу необходимости смены рунного кода доступа». «Хорошо, я сейчас буду», — проговорил я и встал, глядя ей в глаза, переводя взгляд на свою простынь. «Можно я приведу себя в порядок?» «Да, да!» Она среагировала и вышла, окинув убранство предбанника завистливым взглядом. Я быстро собрался, причем обнаружил, что вещи уже сухие и чистые. Интересно, кто и когда безобразие с ними исправил? Это моя, однако, моя такая радостная, что снова видит хозяина. Тихо ты, пресек я своего фамильяра. Больше не лазайте по незнакомым коммуникациям, разгильдяи. Я скоро, добавил я, и вышел из мини-сауны, к ожидавшей меня медведице.